Глава 13. Шли недели. В мире происходили важные события. Гитлер захватил Балтийский порт Мемель, а процесс продолжался. Первые страницы газет по-прежнему занимали преимущественно судебные новости. Зловещие события, послужившие прологом к новой мировой войне, освещались гораздо сдержаннее. Во всяком случае, все газеты Нью-Йорка больше интересовались делом Делани, нежели политическими потрясениями. Тем временем Великобритания и Франция заявили о своей готовности прийти на помощь Польше в случае германской агрессии. Войска генерала Франко вошли в Мадрид, и, к огромному огорчению Чарльза, гражданская война в Испании завершилась поражением республиканцев. За 3 года в этой войне погибло больше 1 000 000 человек. Для Чарльза это стало такой же трагедией, как и для его европейских друзей. Борьба окончена, война проиграна. Но теперь у Чарльза Делани была новая война, теперь он сражался за собственную жизнь. После ночного визита Биоритр больше не звонила Мариэлли. Только в газетах появлялись ее статьи, и Мариэлла неизменно чувствовала благодарность за симпатию и поддержку журналистки. Естественно, пресса подняла немыслимый шум вокруг скандальной связи Малкольма с Бригиттой, но Мариэлла смогла остаться в стороне и никак не выразить своего отношения к этому роману. В течение последних недель они с Малкольмом в лучшем случае обменивались несколькими словами, а Бригитту она видела всего однажды. Бригитта старалась смотреть на Мариэллу свысока и подчеркнуто обращалась исключительно к Малкольму, как бы доказывая, что она победила свою соперницу. Естественно, что девушка защищалась таким способом, потому что она оказалась в очень незавидном положении. Мариэлла чувствовала себя спокойнее, чем Бригитта. В ее душе не было ни гнева, ни даже ревности. Муж давным-давно стал ей чужим, но его многолетняя ложь, фальшивое дружелюбие его любовницы — вот где предательство. Ее первую и единственную попытку обсудить создавшееся положение Малкольм пресек, разыграв ярость. Он заявил, что ее поведение с Чарльзом было настолько скандальным, что сам он теперь не обязан ей ни в чем отчитываться. Этим он не добился ничего, а только подтвердил свою вину. Впрочем, его вина не нуждалась в доказательствах. Мариэлла холодно напомнила мужу, что пресса не угомонится, если он будет продолжать жить в квартире любовницы. Вечером она отметила, что он не поехал к Бригитте, а остался дома. Тем не менее, они почти не видели друг друга. Как нетрудно было переносить напряженные до предела отношения с мужем. Еще тяжелее были судебные заседания, где бесконечной чередой выступали свидетели обвинения, эксперты и какие-то совсем посторонние люди. Все они должны были доказать вину Чарльза, и каждого Том Армур обязательно заставлял растеряться. Только через 3 недели после начала процесса защита приступила к опросу свидетелей. Первым свидетелем, которого вызвал Том Армур, оказалась Мариэлла. Сначала адвокат аккуратно провел ее по воспоминаниям прошлого, реабилитируя ее везде, где Палмер выставил ее не в лучшем свете. И облик Мариэллы, создаваемый защитой, в итоге существенно отличался от того, который возник в результате стараний прокурора и Малкольма. Вместо полусумасшедшей, больной истерички, которой нельзя было доверить даже собственного ребенка, перед присяжными явилась достойная женщина, потрясенная гибелью сына, рождением мертвого младенца, а затем поведением мужа. Том Армур открыто признал, что Чарльз в то время был полностью не в себе и обращался с Мариэллой очень плохо, Он объяснил, что горе подкосило обоих. Когда он попросил Мариэлу рассказать, как она спасала детей на Женевском озере, едва ли не все присутствующие поднесли к глазам платочки. Теперь у нее появилась возможность объяснить, почему ей удалось спасти двух девочек, но не собственного сына. Андре отнесло слишком далеко от кромки льда. Все участники процесса слушали ее и представляли, как ребенок лежал у нее на руках и не подавал признаков жизни. Рассказывая об этом дне, о последовавшем вечере в больнице и о мертвой новорожденной, она несколько раз останавливалась, так как ее душили слезы. Семья погибла в одночасье, и как муж, так и жена были не в состоянии адекватно оценивать обстановку. Чарльз испытал сильное потрясение, а она сломалась и в течение долгих месяцев ждала только смерти, чтобы вновь оказаться рядом со своими детьми. «А сейчас вы в таком же состоянии?» — спокойно спросил Том Армур. Кто-то из присяжных смущенно кашлянул. «Нет», — печально ответила она. «Вы верите, что Тедди жив?» В ее глазах стояли слезы, но она заговорила. «Не знаю. Надеюсь. Я очень надеюсь». Она обвела взглядом зал, посмотрела в сторону журналистов. «Если кто-нибудь знает, где он сейчас, пожалуйста, умоляю вас, верните его. Мы сделаем что угодно, только не причиняйте ему вреда». При этих словах один из репортеров вскочил с места, в лицо Мариэлли сверкнула вспышка, и судья распорядился вывести ретивого корреспондента из зала суда. «И если это еще раз повторится, тот, кто это сделает, будет взят под стражу», — прогрохотал судья Моррисон и затем извинился перед Мариэллой. Она уже пришла в себя и ожидала следующего вопроса Тома. «Вы уверены, что вашего сына украл Чарльз Делуни?» Адвокат задал опасный вопрос. Но ему хотелось, чтобы она во всеуслышание заявила, что не убеждена в виновности Чарльза. Он не сомневался, что ответ будет именно таким. «Нет, не уверена». «Способен ли он, по-вашему, на такой поступок? Вы знаете его лучше, чем кто бы то ни было. Он вас любил, он обвинял вас, плакал вместе с вами, даже бил вас. Возможно, с вами он обращался хуже, чем с кем-либо другим». Чарльз сам признавался в этом Тому Армору, и, тем не менее, из предварительной беседы с Мариэллой адвокат заключил, что она не верит в его вину. «Одним словом, миссис Паттерсон, вы многое о нем знаете. Верите ли вы при этом, что он украл вашего сына?» Прошла целая вечность, а она все не отвечала. Наконец, она отрицательно покачала головой и уронила лицо в ладони. Том Армур ждал. «Вы все еще влюблены в него, миссис Паттерсон?» Она с грустью посмотрела на Чарльза. Они прошли вместе через много трудностей и были при этом счастливы, хотя и давно. «Нет», — тихо проговорила она, — «он дорог мне и, наверное, никогда не станет мне чужим. Он был отцом моих детей. Я очень любила его, когда была молода. А сейчас мне жаль Чарльза Делани, но я уже не влюблена в него. Нам обоим пришлось пройти через безмерное горе и страдания. Том Армур кивнул. Мариэлла не могла знать, что защитник Чарльза преклоняется перед ее мужеством. Она изумительная женщина. Она твердо стояла под градом вопросов обвинения. Из нее клещами тянули всю подноготную, выворачивали наизнанку ее душу. Судьба отняла сначала двух детей, а теперь и еще одного. И как же она достойно держится! Никогда и никем не восхищался он так, как этой женщиной, но на лице его ничего не отражалось, он лишь задавал вопросы. «Состояли ли вы в связи с мистером Делани, будучи уже замужем за мистером Паттерсоном?» «Нет», — спокойно ответила Мариэлла. «Состояли ли вы в связи с каким-либо другим мужчиной? Хранили ли вы верность мужу?» Мариэлла спокойно встретила испытующий взгляд адвоката и не отвела глаз. «Я верна моему мужу». Она сказала правду. Она целовалась с Джоном Тейлором, это было, но только это. И в то время она уже не считала себя женой Малкольма. «Спасибо, миссис Паттерсон. У меня к вам нет больше вопросов». Том помог ей сойти со свидетельского места. Она устала, но у нее на душе на сей раз было куда спокойнее, чем после вопросов у Уильяма Палмера. Следующим Том Армур вызвал Хейверфорда, дворецкого. Хейверфорд сказал, что считает хозяйку очень достойной, справедливой, разумной дамой с твердым характером. «И настоящей леди», — добавил он с гордостью. Мариэлла была тронута. Дворецкий сказал, что она была удивительно добра к сыну, и лично его всегда поражало, с каким пренебрежением относится к ней прислуга мистера Паттерсона. Хейверфорду всегда казалось, что сам мистер Паттерсон не становился на ее сторону. Сам мистер Паттерсон воспринимал ее не как хозяйку дома, а как гостью, поэтому и прислуга смотрела на нее так же. По его словам, мисс Гриффин обращалась с миссис Паттерсон возмутительно, домоправительница еще хуже, а Эдит воровала у нее одежду, и все в доме об этом знали, включая мистера Паттерсона. Прислуга любила позубоскалить на кухне на ее счет. «Значит, вы утверждаете, что к миссис Паттерсон дома относились без должного уважения?» — с нажимом переспросил Том Армур, стремясь к тому, чтобы присяжные обратили особое внимание на этот факт. «Совершенно верно, сэр», — с чувством собственного достоинства подтвердил Хейверфорд. Выглядел он чрезвычайно внушительно, не в последнюю очередь благодаря черному костюму, сшитому в Лондоне по особому заказу. «Можете ли вы сказать, что ее поведение тому причиной? Считаете ли вы, как говорили ранее другие свидетели, что миссис Паттерсон была безответственной, слабой женщиной?» Было заметно, как оскорбился старый дворецкий, решив, что адвокат неправильно его понял. «Сэр, я сказал не так. Я сказал, что таких хороших людей я редко встречал в жизни. Разумные, справедливые, добрые. И как вы можете говорить, что она слабая после того, как она так стойко перенесла такие несчастья?» на самом деле не Мариэлла, а мисс Гриффин после похищения вынуждена была ежедневно принимать лекарства. Тогда не могли бы вы указать причину, по которой обитатели дома мистера Паттерсона так к ней относились? Постарайтесь объяснить, почему так случилось. Уильям Палмер хотел было заявить протест, но раздумал. Не стоит беспокоиться, старик не опасен. Хейверфорд утвердительно наклонил голову. Он очень хотел рассказать об этом присяжным. «Мистер Паттерсон в самом начале сказал нам...» Хейверфорд помолчал, подбирая точные слова. «Он сказал, что она не совсем правильно все понимает. У нее, мол, слабое здоровье, слабые нервы. Поэтому, если она распорядится о чем-нибудь, надо ее вежливо выслушать, но не надо торопиться выполнять. Он сказал, что в хозяйстве она ничего не смыслит, а потом говорил, что и с детьми она не умеет обращаться. И мы все тогда поняли, что она не так много значит для мистера Малкольма». Слова старика и самой Мариэлле на многое открыли глаза. Одного она не могла понять, зачем Малкольму понадобилось с первых же дней делать ее объектом презрения и насмешек. Или он просто хотел остаться единоличным хозяином, и для нее в его доме нашлось место только как для матери Тедди? Хотя даже в этом качестве она практически ничего не могла сделать. Прозвучал следующий вопрос. «Вы знали про связь мистера Паттерсона с мисс Сандерс?» «Да, знал. По крайней мере, подозревал», — сказал Хейверфорд спокойно, хотя по его голосу можно было догадаться, что он не одобряет эту связь. «Вы когда-нибудь говорили о своих подозрениях, миссис Паттерсон?» «Конечно же нет, сэр». «Спасибо, мистер Хейверфорд». Том Армур предложил своему оппоненту допросить свидетеля, но Палмер не счел нужным тратить время на допрос старика. Прокурор не придавал значения этому свидетелю. Но Мариэллу Хейверфорд по-настоящему растрогал. И не только ее, но и присяжных. После рассказа Хейверфорда Мариэлла чувствовала неловкость от того, что все эти неприятные вещи, наконец, высказаны вслух. С другой стороны, она испытала облегчение, узнав, что кое-какие обстоятельства существовали не только в ее воображении. Оставался вопрос, зачем Малкольму понадобилось унижать ее перед слугами? Должна была быть веская причина. Или дело здесь в том, что уже тогда он был влюблен в Бригитту и хотел избавиться от Мариэллы. Думал, что она не выдержит и уйдет, и оставит Тедди с отцом. Нет, она скорее умерла бы. Зачем же унижать, лгать, издеваться? Да зачем тогда вообще ему понадобилось жениться на ней? Неужели с самого начала ложь? Она не могла в это поверить, вспоминая, как хорошо они жили когда-то. Следующим свидетелем была Бригитта Сандерс. Когда она взошла на свидетельское место, в зале поднялся шум. Красивая девушка, этого никто не взялся бы отрицать. К тому же она очень сексуальна. Мариэлла раньше не замечала этого. Может быть, Теперь она стала держаться более раскованно, потому что ей нечего было скрывать. Тайное стало явным, и Бригитта могла этим отчасти гордиться. На ней было блестящее черное платье, явно довольно дорогое. Волосы, как всегда, аккуратно подобраны, губы подкрашены, ярко-красные ногти, как всегда. Любой признал бы, что у нее яркая внешность. В сравнении с ней Мариэлла казалась просто невзрачной. Но удивительно, какой холодной, расчетливой казалась Бригитта, в отличие от Мариэллы. Том Армур подумал, что в ее манерах есть что-то невыносимо немецкое. Голос ее звучал резко. Мариэлла не могла припомнить, чтобы Бригитта так разговаривала прежде. Господи! Да неужели все это способ самозащиты, так как теперь все знали, что Бригитта Сандерс — любовница Малкольма?